Васиштха продолжил. Йога – это избавление от яда желаний. Я уже рассказывал об этом и расскажу снова, чтобы ты все хорошо понял. Даже если ты желаешь иметь что-то, нет ничего, кроме высшего сознания. Что можно пожелать? Сознание тонко, подобно пространству и неделимо. Оно само является миром. Как и что ты можешь пожелать? Нет объектов, которых можно было бы пожелать. Мы также не видим, есть ли разница и взаимосвязь между обретением, объектом и его хозяином. Как можно обрести нереальную субстанцию? Кто приобрел черную луну? Когда природа приобретения и приобретающего хорошо осознана, мы не знаем, куда они пропадают. Когда разница между наблюдателем, наблюдаемым и наблюдением видится как несуществующая, чувство эго сливается с высшим «я» или сознанием. В нирване или освобождении нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни наблюдения. Когда они есть, то нет нирваны. Иллюзорная видимость объектов не имеет практического применения. Серебро, переливающееся в ракушке, в деньгах ничего не стоит. Когда ты подтверждаешь реальность иллюзорной видимости, ты приглашаешь на свою голову несчастье. Когда ее нереальность осознается, наступает огромное счастье. Между любыми двумя предметами нет даже причинно-следственной связи, потому что реально только единое бесконечное сознание. Причина и следствие – ничего не выражающие слова. Какова причина текучести воды или движения воздуха? Нет страданий, нет счастья, потому что весь мир является Богом. Нет ничего, кроме необусловленного сознания. Как может возникнуть желание? Рама спросил: если все существующее Брахман или бесконечное сознание, тогда, несомненно, желание тоже является им же. На чем тогда основываются запреты и правила? Васиштха ответил: когда истина осознана, тогда желание является Брахманом и ничем иным. Но, о Рама, когда и как только возникает самоосознание или знание истины, в тот же миг пропадает желание. Когда восходит солнце самоосознания, чувство двойственности пропадает вместе со скрытыми наклонностями, привычками и умственными ограничениями. Как в этом состоянии может существовать желание? В самоосознанном человеке нет ни отвращения к предметам, ни стремления к ним, ни желания их. Отсутствие вкуса к ним естественно. Если самоосознанный человек вообще поддерживает в себе какое-то желание, то это случайно и беспричинно или по требованию других. Такое желание является брахманом. Однако вот что совершенно точно: желание не возникает в мудром человеке. Правила и запреты неприменимы к человеку знания. Кто пожелает давать и какие инструкции тому, ком прекратились все желания? На самом деле есть признаки, по которым можно узнать знающего истину. В нем сильно ослаблено желание, и он способствует счастью и радости для всех. Когда понимается, что объекты не имеют сути, и когда нет вкуса к удовольствиям, желание не возникает, и это есть свобода. когда просветленный человек выходит за пределы понятий единства, двойственности, он относится к желанию и нежеланию как к одинаково божественным. Он свободен от волнения и находится в спокойствии в сознании. Он не заинтересован ни в выполнении чего-либо, ни в невыполнении чего-то. Ничто не имеет более значения. Желание или нежелание, истина или ложь, сам или другой, жизнь или смерть. В таком человеке не возникает желаний. И если желание возникает, это есть Брахман. Ком нет ни радости, ни страдания, то остается в спокойствии и внутренне не волнуется, тот является просветленным. Он способен превратить в радость даже страдание. Когда утверждаешься в осознании истины, тогда пространство остается в пространстве, спокойствие в спокойствии, блаженство в блаженстве, пустота в пустоте, мир в Брахмане. Фальшивое чувство эго пропадает. Если мир кажется существующим, он, несомненно, подобен городу, появляющемуся в воображении кого-то другого. Это кажущаяся видимость. Чувство эго нереально, хотя и кажется реальным. Этот кажущийся мир не является ни реальным, ни нереальным. Он неописуем. Поэтому, хотя и верно, что знающий истину не затрагивается желаниями или нежеланиями, я думаю, что лучше, если у него желание вообще не возникает. Потому как ум является движением в сознании, когда он осознает себя, только это является самсарой и желанием. Быть свободным от этого – свобода. Зная это, позволь желанию пропасть. На самом деле, однако, есть желание или его нет, есть творение или космическое разрушение, никто ничего не теряет. Желание и нежелание, истина и ложь, существование и несуществование, счастье и страдание – все это только понятия, возникающие в пространстве, из которых ничего не появляется. Но кандидатом в очередь на освобождение считается тот, ком желание слабеет день ото дня. Ни одно другое лекарство в мире не может удалить ужасную боль, вызываемую желанием в сердце. Васиштха продолжил. Никакое иное лекарство, кроме осознания или знания истины, не работает для избавления от желания. Бесполезно бороться с ним лекарствами, которые сами основаны на фальши. Кажется, что сознание становится бессознательным из-за чувства эго. Так возникает ум и тело. Но так как это сознание, оно ощущает себя, не оставляя при этом свою реальность как сознание. Поэтому это творение не является ни истинным, ни ложным. Земля есть ничто, горы являются пустотой, плотные субстанции пусты, миры пусты, движения пусты, и даже ощущение этого творения тоже пустое. Поэтому этот кажущийся мир не возникает и не прекращается. В этом океане бесконечного сознания миры подобны волнам и брызгам, не отличающимся от океана, хотя и кажущимися разными и отличающимися, возникающим без всякой причины и при этом не возникающим вообще и никогда не прекращающим существование. В бесконечном сознании невозможно возникнуть объекту, отличному от сознания. Йоги или совершенные существа могут сделать весь мир ничем, а также превратить ничто в мир по мгновению ока с помощью магического состава, известного как сознание. Существуют бесчисленные такие миры, созданные этими совершенными существами в пространстве. Бесчисленные творения, которые все являются только чистым, бесконечным сознанием. Просветленные йоги даже путешествуют из одного творения в другое. Все эти творения не отличны от сознания, как запах и цветок, но тем не менее они кажутся отличающимися. Их видимость в бесконечном сознании иллюзорна. Так как они ощущаются через понятия, возникающие в каждом наблюдателе, они ощущаются в соответствии с этими понятиями. У йогов эти понятия сильно ослаблены, и потому они видят истину, и их утверждения близки к истине. Заявления остальных разукрашены их собственными понятиями и умственными ограничениями. О Рама! Время запускает движение миров, и в них фиктивные понятия «я», «ты», «они», «здесь» и таким образом. Все это есть единое чистое бесконечное сознание, являющееся безграничным спокойствием, несозданным и не разрушающимся. Это есть Бог. Как и в ком возникают желания и все остальное. Васиштха продолжила. Сознание видит в себе самого себя, как если бы оно было своим собственным объектом. Хотя творение считается двояким, творение Брахмы и творение собственного ума, но они в сущности одно и то же, потому что оба возникли из высшего «я» или бесконечного сознания. Сознание, присущее сознанию, заставляет это понятие о творении казаться вне сознания. Поэтому мы не видим разницы между субъективным идеализмом и абсолютным идеализмом. Все эти разнообразные объекты возникают в бесконечном сознании, существуют в нем и не отличаются от него. Благодаря этой истине возникает ощущение этих разнообразных объектов. Так как и объект, и субъект ощущения являются сознанием, объект сливается с субъектом, как вода смешивается с водой. Так возникает ощущение. Если бы это было не так, не было бы ощущения, и любое взаимодействие было бы подобно взаимодействию двух кусков дерева. В объекте существуют разнообразные элементы – земля, вода и так далее. В субъекте есть жизненная сила, ум, индивидуальное сознание и так далее. Но это не чистое сознание. Они являются кажущимися проявлениями, возникающими в сознании. Поэтому на самом деле они нереальны. Так как нереальное не существует, ясно, что существует только реальность, или бесконечное сознание, или Брахман. Когда объекты сна спящего рядом с тобой прекращаются по пробуждении, ты ничего не теряешь. Для того, кто поднялся выше чувства эго, вся Вселенная кажется менее значимой, чем травинка под ногами. Такой человек не прельщается ничем во всех трех мирах, и им даже положение божеств ценится меньше, чем выпавший волос. Для него двойственность и многообразие нереальны и фальшивы. Когда вся вселенная уста в глазах мудрого, как может возникнуть в его сердце желание? Для него даже жизнь и смерть одинаковы. По исследовании, даже тело и так далее видится как нереальное и фальшивое. Когда даже ум прекратился вместе с прекращением понятий о теле и мире, тогда остается только высшее «Я» или бесконечное сознание. Чувство эго кажется существующим только в отсутствии такого исследования природы истины. Когда природа исследуется, чувство эго прекращается и остается чистое бесконечное сознание. Ум освобождается от объектификации. Каждодневная жизнь превращается в жизнь божественную. Что бы ты ни делал, чем бы ни наслаждался, все становится божественным. Без желаний, свободный от заблуждений, оставайся в самосознании. Так как нет других мотиваций, пусть Писания руководят твоим поведением. Васиштха продолжил. В ком занавесь невежества была отброшена, и в ком нет желания, тот сияет светом чистого интеллекта. Все его сомнения прекратились, и он освещает все вокруг себя. Кто приходит к нему, свободному от сомнений и независимому от всех зависимостей, тот сам очищается и просветляется. Понятие о реальности объектов этого мира возникает только в невежестве. Если осознается, что эти объекты нереальны, как может возникнуть желание их? Даже творение или освобождение – бессмысленные слова. Но этот мир есть сознание, и если это было бы не так, невозможно было бы ощутить ни себя, ни это. Настоящее спокойствие достигается, когда человек не понимает чувства эго и все относящееся к нему, включая страдания. В состоянии глубокого сна нет сновидений, и это состояние не ощущается во время сновидений. Так и понимание чувства эго, страданий, порожденных понятием о кажущемся мире, и спокойствия, порожденного нирваной, не могут существовать одновременно. Все это только понятия. На самом деле нет ни творения, ни нирваны, ни сна, ни сновидений. Когда все это отвергается, остается реальное спокойствие. Путаница в понятиях или заблуждение нереально, и нереальное не существует. То, что не обнаруживается в процессе исследования, не существует. То, что осознается в процессе исследования, является собственной истинной природой, которая одна только и существует, и в ней нет многообразия. Когда человек уходит от своей собственной настоящей природы, его преследуют страдания. Когда он остается в своем высшем «Я», сознании, наступает безбрежное спокойствие и самоконтроль. Элементы, чувства, ум, эго и так далее действуют только с помощью соответствующих аналогов – свет, пространство и так далее. Высшее «Я» или бесконечное сознание не совершает ничего и не вовлечено в действие. Считающие мир реальным не самоосознаны, и для них мы нереальны. Во мне существует чистое осознание единого космического сознания, и даже действия мира кажутся неотличными от него, как движение не отличается от ветра. В их уме мое тело кажется реальным, но моему просветленному интеллекту их физическое существование нереально. Мои взаимоотношения с ними тоже брахман, существующий в брахмане. Каково бы ни было их видение, ну и пусть. Так как все это наполнено брахманом, я не существую как я. Даже эти слова возникают только для тебя. В сердце знающего истину нет ни желания удовольствий, ни желания освобождения. Ни освобождение, ни богатство и так далее не нужны тому, кто осознал, что меня нет и нет мира. Васиштха продолжил. О Рама, то, что называется тобой, знает внешние формы и внутренние психологические состояния. Когда ослабляется то, что не ты, и все лучше видится твоя собственная природа, в его свете мир ощущается как просто ощущение. Когда человек утвердился в сознании, этот кажущийся мир пропадает. Зная, что удовольствия являются ужасными болезнями, что родственники — это привязанности, богатство — источник несчастий, следует оставаться со своим высшим «Я». Несознание является самсарой, и бытие в собственном сознании — огромное благо. Поэтому человек должен оставаться собой, как пустота сознания. Я — не я, не объекты, не кажущийся мир. Я есть брахман, высочайшее спокойствие, в которое я вошел. Брахман сознания не знает творения сознания. И наоборот, как сновидящий не видит состояние глубокого сна, и глубоко спящий не видит снов. Просветленный видит и брахмана, и мир, как состояние бодрствования и сна, потому он знает все это так, как оно есть. Как там, где есть солнечный свет, есть и освещение, так и где есть ощущение бессущности объектов мира, там возникает духовное пробуждение. Единственная реальность – это то, что эта высшая сущность космического сознания танцует в каждом атоме существования. Кто может измерить неизмеримое или посчитать бесконечное? Этот прекрасный космический танец, который ты видишь перед собой, о Рама, является только игрой бесконечного сознания. Спящий человек, когда он не в состоянии глубокого сна, становится ареной для игры сновидений. Таким же образом, сознание, когда оно не в самоосознании, является кажущимся семенем этого кажущегося мира. Медитируй на сознании и живи в пробужденном состоянии, как во сне, свободный от психологических стрессов. Духовно просветленный и живущий в бодрствовании, напоминающем глубокий сон, находится в состоянии, которое известно как свабхава, и это состояние приводит к освобождению. Утвердившийся в брахмане и не видящий разницы между брахманом и миром, живет в этом мире, тоже не создавая разделения между субъектом, объектом и их взаимодействием. И потому у него отсутствует чувство деятеля. Его глаза видят все, как оно есть, и для него нет ни единства, ни многообразия. Воображаемый город является воображением, а не городом. Этот кажущийся мир является видимостью, а не миром. Реальность есть бесконечное сознание, или Брахман. Васиштха продолжил. Кажущийся мир возникает из невежества, и мудрость прекращает его. Но все это бессмысленно для самой реальности, которая не возникает и не прекращается. Эта реальность есть неделимое бесконечное сознание, вне которого ничего не существует. Кажется, что оно претерпевает разделение в самом себе, начиная осознавать себя как свой собственный объект. Это создает разделение и частичное знание, которое является невежеством. Такое осознание присуще сознанию, но оно не отлично от сознания. Различие между миром и его Богом существует только на словах и вообще фальшиво. В неделимом бесконечном сознании нет смысла в таких различиях. Из-за иллюзорных понятий времени и пространства, где-нибудь и когда-нибудь золото примет видимость формы браслета. И также в сознании возникает понятие о творении. Когда двойственность не существует, исследование причинных связей между Творцом и этим творением становится бессмысленным. Когда существующее осознается так, как оно есть, то есть как неделимое сознание, видимость кажущегося мира прекращается. Будь тверд как камень в осознании этой истины, продолжая при этом действовать здесь, как сознательное существо. Поклоняйся Высшему Я, которое есть высочайший Бог, со всеми своими природными поступками и ощущениями, включая и твою мудрость. Если поклоняться сознанию этими предметами, сознание быстро отвечает, давая тебе подарок духовного развития. В сравнении с этим, поклонение богам Рудре и Вишну совершенно бесполезны. Сознание, которое является Богом, дарит мокшу или окончательное освобождение, когда ему поклоняются наблюдением и исследованием природы собственного сознания с самоконтролем и в обществе мудрых. Восприятие реальности есть лучшая форма поклонения. Когда Бог существует как собственное сознание, только полный глупец поклоняется чему-либо другому. Поклонение богам, путешествие к святым местам, истощение тела и так далее приносят свои результаты, если выполняются мудро. Несомненно, это именно эта мудрость является во всем этом движущей силой. Не лучше ли тогда поклоняться сознанию, самой мудростью? С этой мудростью избавься от сознания, сосредоточенного на теле. Избавься от стыда, страха, разочарования, удовольствия и боли. Мудрость показывает сознание как собственную сущность. И в отсутствии объектов, подобных телу, это сознание входит в неописуемое бесконечное спокойствие. Описать его значит уничтожить. Успокоение с полученным из Писаний знанием, считая себя просветленным, подобно пустому воображению слепца от рождения. Когда осознается нереальность объектов и осознается, что сознание не является объектом познания, тогда есть просветление, которое вне любых описаний.